«Мы хотим тебя видеть», — вдруг раздался женский голос в голове герцогини, и, будучи не в силах возразить хозяйке леса, герцогиня покорно вышла из своей комнаты. При этом, проходя мимо стражников-эльфов, эта женщина продолжала гадать, кто из них согласится вонзить нож в спину Блеции, и что этот потенциальный убийца может попросить в награду. Сама же Блеция прокомментировала эти мысли герцогини лишь усталым оханьем. Приблизительно такие же мысли одолевали герцогиню Лию и ее дочь, Хелену. Женщина и девушка тоже умело подстраивались под ситуацию, но делали они это исходя из логики своего старого мира. Они тоже не хотели признавать тот факт, что их привычный мир уже разрушен до основания и вряд ли что-то можно воссоздать. Однако были в окружении повелителя монстров и те, кто жаждал разрушения старого мира и активно пытался найти себе место в новой эпохе. «Ну, вот тебе еще одно доказательство того, что нам придется жить рядом с этим дураком до самой смерти», — пробормотала Ката, глядя на то, как мрачный супергерой побеждает дракона. «Вряд ли ты сможешь защитить наш дом от такого монстра. Какого ты невысокого мнения обо мне?» — прокомментировал слова девчушки Микихита. «Давай построим наш дом в столице его будущего государства, которое он возведет ради Блеции. Думаю, что до этой самой столицы такие чудища долетать уж точно не будут. А от мелких воров до бандитов я тебя защищу». Слова парня заставили девчушку усмехнуться и задать пару толковых вопросов. «Ты всерьез думаешь, что он сможет одолеть всех своих врагов лишь с помощью грубой силы? А если он натолкнется на того, кто привык думать своей головой? Без моей помощи его смогла одолеть даже Лина. И какой же тогда будет толк от его столицы, без него самого? Мне не нравится, что в каждом бою ты постоянно находишься рядом с ним», — пробормотал Микихита. «Он вечно рискует своей жизнью, и это не может закончиться добром». «Вполне возможно», — весьма своеобразным образом успокоила своего парня девчушка. «Но где ты тогда предлагаешь нам укрыться? В лесу Блеции или в Японии? Думаешь, среди монстров или людей мы будем в большей безопасности?» Кажется, что Микихита хотел предложить еще один вариант тихой жизни, но в этот момент Ката вдруг разочарованно покачала головой. «Блеция тоже живет в отрыве от реальности. Сейчас, прежде всего, нам нужно чем-то занять местных жителей, чтобы эти самые жители видели, что мы не бросили их на произвол судьбы, чтобы они чувствовали свою причастность к восстановлению разрушенного города, чтобы просто отвлечь всех этих эльфов от мрачных мыслей. Ведь из-за этого дракона в городе не осталось ни одного целого дома». А Блеция решила, что важнее всего решить проблему с герцогиней Лией. «Надеюсь, вы не стали отвлекать на это совещание еще и Джейн». Последний свой вопрос Ката задала небесам, словно бы она вопрошала некую богиню. И судя по гримасе девчушки, ее опасения полностью оправдались. Впрочем, Блеция хотела переговорить не только с эльфийскими герцогинями. Ее старая знакомая, все еще ревущая в лесу, вдруг резко замолчала и шикнула на что-то бубнящего гнома. А после нескольких секунд тишины, хвостатая девушка вдруг воскликнула: «Гадина! И после всего этого, ты еще и осмеливаешься что-то требовать от меня? Не буду я выплачивать никакой компенсации. И сама тащись ко мне. Мне не терпится услышать твои извинения». Кажется, что таинственная собеседница хозяйки подземелья что-то ответила на столь провокационное заявление, заставив хвостатую девушку рассмеяться и задать свой следующий вопрос саркастическим тоном. «И кто же заставит меня прийти в твой город? Неужели ты еще раз запустишь из катапульты своего уродливого болванчика, госпожа?» Наконец-то всполошился гном, который понял, с кем говорит хозяйка подземелий. «Не надо так открыто грубить своим соседям. Давайте вежливо попрощаемся с ними и просто уйдем. А все вопросы, которые касаются денег и извинений, пусть решаются через соответствующее ведомство. Может быть, через столетие другое, нашим соседям и самим надоест вся эта бесполезная бумажная переписка». «Ну уж нет», — ответила гному хвостатая девица. «Это дело принципа». «Да какие тут принципы?» — удивился гном. «Плюньте уже на все это и идемте домой, Пика». Вдруг раздался детский голосок, и перед хвостатой девицей возникла маленькая лисичка. Хвостатая девица удивленно моргнула. Лисичка в ответ кокетливо девушке подмигнула. «Госпожа», — пробормотал гном, медленно пятясь от лисицы, — «уходим». И, кажется, что испуганное поведение гнома несколько удивило хозяйку подземелий, поэтому она удивленно у него спросила: «Ты этой малявки, что ли, так сильно испугался?» «Госпожа, попытавшись придать своему голосу как можно больше убедительности, обратился гном к хвостатой девице. «Давайте сейчас просто уйдем, ничего не трогая и никому не, госпожа». Хозяйка подземелья не пожелала прислушаться к дельному совету, и вместо того, чтобы достойно отступить в горы, ничего не трогая и никому не грубя, девушка подняла замершую лисицу над своей головой. «И чего же в этой малявке страшного?» — поинтересовалась она у побледневшего гнома. «Чу-у!» — вместо гнома ответила малявка, и волосы девицы тут же опалились, а макушка хозяйки подземелий так вообще стала лысой. «Ты!» — раздался ответный звериный рык, от которого не только разлетелись перепуганные птицы, но и пригнулись деревья. Вот только в руках разгневанной хозяйки подземелий уже никого не было. «А ну, стой!» — продолжил рычать огромный красный дракон, высматривающий свою обидчицу. «Мелкая дрянь, пика!» — обиженно огрызнулась лисичка, уже будучи на полпути к городу Диас. «Так и знал, что добром все это не закончится», — пробормотал гном, провожая взглядом свою разгневанную госпожу, которая пустилась в погоню за лисицей. С минуту потоптавшись на месте и побурчав что-то себе под нос, гном обреченно вздохнул и поплелся вновь выручать свою госпожу. Том 5, глава 19. Проклятие гномов. Разъяренный дракон гнался за миленькой лисицей, и со стороны все это выглядело так, словно бы слон вознамерился растоптать маленькую мышку. Правда, при этом возникали вполне логичные вопросы. А почему же дракон не выдохнет пламя и не сожжет все вокруг себя? Или почему дракон не взлетает? Казалось, что от охватившей ее ярости, хозяйка подземелья окончательно потеряла свой разум и совершенно забыла об элементарных вещах. Но чем ближе дракон приближался к городу Диас, тем горделивее становился его шаг, а последнюю сотню метров дракон вообще гордо прошествовал, потеряв всякий интерес к какой-то мелкой лисичке. «Моя сестрица совершенно не изменилась», — усмехнулась Блеция. «Во время нашей последней встречи она сделала вид, что искала утерянный драгоценный камень. При этом она так и не смогла пояснить, как этот камень мог оказаться в центре моего леса. Так, может быть, она его обронила, когда мимо твоего леса пролетала», — выдвинул свою версию тех давних событий повелитель монстров, стоявший рядом с Блецией. «Угу», — поддакнула ему Блеция. «И сегодняшняя наша встреча, наверняка, тоже окажется совершенно случайной. Ведь сейчас моя сестрица просто гонится за Ириской, а мы стоим на ее пути. Я как-то не замечаю в твоем голосе радости от того, что в этом мире все еще живет кто-то из твоих сородичей», — удивился мужчина. «Возможно, твоя крылатая сестрица немного взбалмошная, но во время нашей короткой встречи она меньше всего походила на безумное чудище. Так что же мешает вам подружиться? Чем она плоха?» «Признаться, я не считаю ее плохой», — немного подумав, ответила Блеция. «И я никогда не воспринимала ее как угрозу, которая может навредить моим детям. Но я никак не могу понять и принять ее увлечение драгоценностями. Зачем они ей? В моем мире есть люди, которые коллекционируют пустые банки из-под пива», — пожал плечами мужчина. «И это тоже очень интересный вопрос. А зачем они им?» Когда-то очень давно, решила пояснить причины своего недовольства Блеция, я попросила ее позаботиться о вивернах. Как и огненные волки, они не являются моими родными детьми. И в тот момент мне казалось, что рядом с моей сестрицей эти малыши будут более счастливы. К тому же, мой лес не совсем подходил для их гнездовий, но моя сестра отказалась их приютить. При этом она пояснила, что эти дети будут отвлекать ее от собирания драгоценных камней. А потом она приютила в своих пещерах гномов, но не как народ, а как неких безымянных кротов, которые пополняют ее сокровищницу. И кроме этих сокровищ, ее ничего не интересует. Ты по-прежнему считаешь, что это нормально? Так, может быть, со временем она изменилась? Вместо ответа озвучил свое предположение мужчина. Сколько лет вы уже не виделись? Почему-то этот безобидный вопрос несколько смутил Блецию и заставил ее потупить взгляд. Когда речь заходит о годах, я ощущаю себя древней старухой, которая соблазнила мальчишку, — пробормотала она, явно отказываясь отвечать на данный вопрос. Но мужчина вдруг искренне удивился. «Ты раньше никогда не обращала внимания на свой возраст, да и своя внешность тебя не сильно волновала. Ты точно уверена в том, что на тебя никто не оказывает влияния? Может быть, ты слишком долго общалась с Сиран? А ты точно уверен, что сейчас подходящее место и время обсуждать мой возраст и внешность?» Вопросом на вопрос ответила Блеция, стараясь побыстрее закрыть неприятную для нее тему о возрасте. «Хорошо», — не стал настаивать мужчина. «Тогда мне интересна следующая вещь. Ты мне говорила, что древних гигантов больше не осталось. Сейчас же объявилась эта дракошка. Может ли это означать, что где-то есть и другие? Каждый мой сородич слишком огромен для того, чтобы прожить свою жизнь незаметно», — пояснила свое видение мира Блеция. «И каждый наш вздох можно представить, как некую рябь на поверхности безмятежного озера. Так что я могу с уверенностью тебя заверить в том, что очень долгое время я была последним представителем своего народа, если нас вообще можно назвать народом. А эта дракошка, откуда тогда взялась?» «Не понял, повелитель монстров. Как-то твоя сестрица не похожа на воскрешенный труп». «Ну, замялась Блеция и неожиданно перешла на шепот. Как-то раз, моя сестра обратилась ко мне за помощью. Она хотела, чтобы я научила ее читать мысли гномов, дабы эти коротышки не смогли обворовать ее или предать. Но я не могу этому научить. Это не магия, а талант, который я развивала несколько, КХМ, неважно. Главное, что я просто не могла дать своей сестрице именно то, о чем она меня просила. Но, все же, я могла ей помочь решить эту проблему. А еще я хотела, чтобы она научилась видеть в гномах именно народ, не каких-то безымянных кротов. Поэтому я навечно связала ее жизнь с жизнями всех местных гномов». «Это как?» — не понял повелитель монстров. «Что-то вроде символического смешивания крови. Ритуал выглядит схоже», — едва заметно кивнула головой Блеция. «И в этом ритуале участвовала моя сестра и кто-то из аристократии гномов, как представитель своего народа. Почему-то она тогда притащила в мой лес именно его, а не гномьего короля. Но в самом ритуале не было ничего символического. И после того, как он был завершен, судьба моей сестры крепко переплелась с судьбами гномов. Иными словами, гномы живут до тех пор, пока живет она, и, наоборот. То есть, если бы твоя сестра действительно умерла, то вместе с ней умерли бы и все гномы», — уточнил повелитель монстров, пытаясь нащупать в объяснениях Блеции хоть какую-то логику. «Но если гномы живут до сих пор, то почему ты считала ее мертвой? И сколько этих гномов осталось?» — огрызнулась Блеция. «Маленькая столица, которая уместилась в большой пещере, да несколько шахтерских деревенек на десяток домов, которые они гордо именуют городами. Не слишком ли мало для народа, который живет столетиями? Эльфы тоже немногочисленный народ», — подметил повелитель монстров. «Эльфы сами себя самозабвенно режут», — отмахнулась Блеция. «Ты же сам видишь, что творится в их королевстве. Что же до гномов, то этот народ и знать не знает, что такое гражданская война. Нынешний король — это прямой потомок их самого первого героя, и никто не пытается оспорить его власть, несмотря на обилие дальних родственников. Мало того, когда-то очень давно, их народ был настолько многочисленен, что бедолагам не хватало гор для проживания, да и жили они тогда намного дольше. Но потом я ощутила, как она умерла. Следом за ней стали вымирать и гномы. Ты в курсе того, что у брата их короля, несмотря на обилие жен, вообще нет своих детей? У самого короля, который далеко уже не молод, всего лишь один сын да пара внучек. Так что, можно смело говорить о том, что главная проблема гномьего народа – это катастрофически стареющее население. И все же, я не понял, так твоя сестра умерла и позднее воскресла, или же с ней произошло что-то другое? Все еще не мог понять повелитель монстров, который не стал заострять свое внимание на проблемах гномьего королевства. Заклинание, которая крепко связала ее жизнь и жизнь всего гномьего народа, я применила лишь единожды. И как работает это заклинание, я знаю лишь в теории, — предприняла Блеция еще одну попытку все объяснить. Кроме того, это заклинание имело множество побочных эффектов. Например, она не может лгать гномам, так же как и они ей. Но в теории, я могу предположить, что жизни гномов поддерживали ее в состоянии глубокой комы или летаргического сна. Это состояние и можно назвать смертью. Как только умер бы последний гном, окончательно умерла бы и она. Однако, что-то помогло ей очнуться. Кажется, в твоем мире есть такой прибор, который оживляет людей. Дефибриллятор, — с трудом вспомнил название этого прибора повелитель монстров. Вот, что-то подобное, и ее воскресило, — продолжила свои объяснения Блеция. Возможно, это было мое заклинание, которое я применила на горном перевале. Возможно, твое пробуждение. Возможно, появление моего отца. Отца. Вдруг совсем близко от шушукающейся парочки раздался заинтересованный девичий голос. Ты разговаривала с нашим отцом? Как он выглядел? Почему он разговаривал только с тобой? Чем я плоха для него? И ты опять на меня чем-то обижена?» Бессильно развела руками Блеция. Между двумя древними монстрами начались весьма непростые переговоры, и описание того, что произошло на них, достойно отдельной главы. А потому, мы сейчас перенесемся в весьма просторный кабинет, в котором собрались ненавидящие друг друга эльфийки. И единственное, что их удерживало от неминуемого кровопролития, так это присутствие на этой встрече с Льви. И данное обстоятельство шокировало эльфиек, ведь эти женщины считали, что перед ними стоит именно покровительница, а не Сиран. «Почему вы переметнулись на их сторону?» – пробормотал Илья, которая буквально ощутила, как рушатся все ее планы. «Чтобы закончить эту войну», – развела руками Сальвия. «Разве сами вы не для того сюда пришли?» «Да», – кивнула головой Илья. «Но для завершения этой войны, нужно, чтобы вы сражались на стороне моего мужа. Вы единственная, кого эти монстры еще могут поостеречься, и из-за кого они могут согласиться на переговоры. И сколько же эльфов должно еще умереть, чтобы меня начали остерегаться?» Стало любопытно Сальви. «Может быть, хватит всех этих бессмысленных битв и интриг? Госпожа Блеция сделала предложение, которое устроит нас всех». Сделав секундную паузу, Сальвия, она же Сиран, повернулась к своей матери, которая до этого хранила странное молчание. «Королевой будет Кей», провозгласила Сальвия волю матери монстров. «Но до ее совершеннолетия регентом будет Хелена. Затем, если Хелена справится со своей работой на отлично, она станет главным советником королевы». Мрачная герцогиня до крови прикусила губу, и судя по ее взгляду, она была готова сжечь всех в этой комнате к чертям. Благо, что магия этой огненной ведьмы сошла на нет. «Никогда!» — вдруг воскликнула Лия. «Я старше и опытнее своей дочери. Так почему я должна подчиняться своему собственному ребенку? Я уж молчу о какой-то там малолетней соплячке. Надо было раньше своей головой думать», — подала голос Хелена, у которой вдруг появился пусть и мизерный, но вполне реальный шанс заполучить власть. «Разве ты не поняла, что госпожа Блеция мстит тебе за то, что ты пыталась увести ее мужчину?» «Госпожа Блеция», — передразнила свою дочь Лия. «Так вот как ты сейчас о ней заговорила. А кто, буквально несколько минут назад, пока мы шли сюда по коридору, называл ее одноглазой сукой?» Глаза Хелены тут же побагровели от гнева. «Даже не вздумай сейчас встать у меня на пути, дворцовая шлюха», — прошипела девушка на свою собственную мать. «Я имею право на трон куда больше, чем ты, или Кей. И вообще, почему королевой назначают ребенка? Ведь благородное происхождение этой девчонки под очень большим вопросом, так как ни для кого не является секретом тот факт, что ее папашка, день и ночь, трахал мою мать, а на свою собственную жену у него сил не оставалось. Именно поэтому очень велики шансы на то, что отцом Кей является какой-нибудь конюх. Я, единственный достойный кандидат на трон, идеально семейка». Между тем, раздался в голове Сальвии насмешливый голос Блеции. Том 5, глава 20. То, что сильнее любых слов. Предложение, которое сделала Блеция трем герцогиням, было вполне разумно. Старое поколение, которое все еще жило в уже исчезнувшей стране, уходило на почетную пенсию, а новое поколение получало власть над новой страной. Кроме того, Блеция предоставила эльфийкам шанс обсудить все в тесном семейном кругу. Ведь и Сальвия все еще причисляла себя именно к ушастому семейству, а не к семье монстров. Так что, никто не запрещал и не мешал этим паучихам, собравшимся в одной комнате, предложить свой собственный вариант разрешения данного конфликта. Однако мать Сиран, Сальви, на этих переговорах не проронила ни слова. Побледневшая женщина вообще не обращала никакого внимания на то, что творилось вокруг нее. Совсем иначе себя вели герцогини Лия и Хелена. Женщины остервенело делили власть между собой. Точнее, герцогиня Лия всячески пыталась доказать, что именно из нее выйдет куда более достойный правитель, чем из ее дочери. И тут надо отдать должное красноречию Лии. Буквально поливая свою дочь отборным дерьмом, она не давала Хелене и рта раскрыть. Впрочем, пусть Хелена и не была сильна в красноречии, но зато она умела пользоваться мечом. И данное умение девушка наглядно продемонстрировала, приставив лезвие своего меча к горлу своей матери. Хотя, тут трудно было однозначно сказать, хотела ли девушка просто припугнуть свою мать или же, она серьезно хотела перерезать ей горло. В любом случае, Хелена не снесла голову своей матери одним взмахом меча, и Сальви, с избытком хватило времени на то, чтобы превратить лезвие этого оружия в ржавую крошку. Кстати, магией покровительницы Сильвия все еще пользовалась неуклюже. Хотя, без подсказок Блеции, Сильвия вообще бы не освоила эту магию, и вряд ли бы ее кто-то смог этому обучить. Сама же Блеция, коль уж речь зашла о ней, не особо и надеялась на успех данной авантюры. Женщина просто предоставила эльфийкам шанс разойтись миром. Именно об этом просила Блецию Сильвия. Этого хотела Кей. На это надеялась Бжейн. И именно такой финал, в конечном итоге, осчастливил бы и мальчишку Такахира, который все еще где-то жил в Повелителе Монстров. Вот только против такого счастливого финала была Блеция, которая не любила идти на компромиссы. Ведь она пришла в королевство эльфов в поисках нового дома для своих детей, а не для того, чтобы до конца своей жизни, то есть оставшуюся вечность, нянчиться с ушастыми аборигенами, которые только и мечтают о том, чтобы перебить друг друга. Да и история покровительницы наглядно доказала тот факт, что из компромиссов никакого светлого будущего не построить. Рано или поздно, все развалится. Именно поэтому, Блеция втайне надеялась на то, что запертые в одной комнате женщины просто перебьют друг друга. А пока этого не произошло, она спешно решала неожиданную проблему, которая стояла прямо перед ней. Данная проблема была величиной с гигантского дракона, и у этого дракона был целый ряд претензий к Блеции. Но основная звучала приблизительно так: «Почему ты не помогла мне в битве с нашей бронированной сестрицей? А тебе напомнить, с чего началась эта битва?» — задала встречный вопрос Блеция. Эта бедняжка спала так долго, что на ее панцире успели нарасти кристаллы маны. Именно их и начали добывать твои гномы. И все бы было хорошо, ведь кирки этих коротышек не могли даже поцарапать панцирь нашей сестрицы. Но в данную ситуацию вмешались непобедимые гномьи герои. Они решили, что коль уж на панцире древнего гиганта наросло такое богатство, то под панцирем их вообще ждет пещера Аладдина. И что с того? — возмутилась хозяйка подземелий. Подумаешь, пара коротышек насверлила в ее панцире пару дырок, и, из-за такой ерунды, она принялась их убивать. Как ни крути, но я была тогда права, и ты обязана была меня поддержать. В чем ты была права? — воскликнула Блеция. В том, что позволила какой-то нежити манипулировать гномами. Или в том, что ты все видела и знала, но закрывала на это глаза. Ведь добываемые кристаллы обменивались на несметные богатства, которые оседали в твоей сокровищнице. Тебе напомнить, чем закончилась вся эта история? Я ее победила. С гордостью и с неприкрытым вызовом пророкотала хозяйка подземелий, которая была оскорблена тем фактом, что на нее кричит какая-то ушастая козявка. Гномьи герои не смогли пробить толстый панцирь нашей сестры. Решила раскрыть подробности тех давних событий Блеция. Но зато они с легкостью раскололи панцири ее детей, которые спали рядом с ней. Именно их предсмертные возгласы и разбудили ее. И кому же я обязана была тогда помочь? Тебе или ей? Дети, дети, дети! — раздраженно прокричала хозяйка подземелий. Почему каждый мой разговор с тобой, в конечном итоге, сводится к детям? А между тем, эти твои дети всего лишь безмозглые кровожадные твари, которые рождались миллионами и дохли в таком же количестве. Ты хоть отдаешь себе отчет в том, что мы сейчас говорим об истреблении каких-то безмозглых дикобразов в панцирях? Для нее они были детьми, — продолжила настаивать Блеция. Они были безмозглыми тварями, которые своими смертями делали гномов счастливыми и богатыми, — продолжила гнуть свою линию хозяйка подземелий. И наша сестра могла с легкостью наплодить еще несколько тысяч таких же безмозглых амеб. А ты, только что, приравняла жизни этих тупых животных к нашим. А какая разница, тупые они или нет? — вдруг подал голос мужчина, стоявший рядом с женщиной. Тебе говорят о том, кем они были для женщины, которую ты убила. Ой, — вдруг деланно удивилась хозяйка подземелий. А кто это сейчас пропищал? Кто-нибудь, зарядите эту блоху в катапульту, а то, я ее разглядеть не могу. Ни повелитель монстров, ни Блеция никак не отреагировали на эту детскую подколку. И поняв, что шутка не удалась, хозяйка подземелья ответила повелителю монстров более прямым текстом. Ты ничего не знаешь о нас. Уже без всякой наигранности рыкнула она на мужчину. Ты никогда не был одним из нас, и ты никогда не станешь одним из нас. А потому, тебе никогда и не понять то, что мы сейчас обсуждаем. То есть, хочешь сказать, что ты представитель какой-то особой расы, культуру которой мне не дано постичь и за всю свою жизнь? — с плохо скрываемой иронией поинтересовался повелитель монстров. Вот именно! — гордо задрав подбородок, воскликнула хозяйка подземелий. Круто! кивнул своим мыслям повелитель монстров. «Мне всегда было забавно слышать такие вещи, ведь обычно с этих фраз и начинались лекции о том, что мой народ – это неполноценное тупое стадо, и это стадо обязано всем, что у него сейчас есть, неким древним цивилизациям. И если бы не было всяких Цезарей да Сократов, то жить бы мне сейчас в пещере и молиться костру. Хотя, постойте-ка, ведь мой народ и знать и не знал о таких людях. Да и вообще, мы ничем не обязаны каким-то там цивилизациям, возникшим на другом конце света. Этим-то и уникальна моя страна. Но когда я указывал учителю на эту несостыковку, он напоминал мне о битве у замка Сираима. Ведь именно в этой самой битве, тупые и до абсурдности консервативные самураи, вооруженные лишь мечами, шли в атаку на ружья и пулеметы. И разводя руками, учитель говорил мне: «Вот так-то, ты поняла, о чем он сейчас говорит?» Не поняла мужчину хозяйка подземелий, обратившаяся за разъяснениями к Блеции. «Самой бы хотелось знать», призналась женщина, силясь проникнуть в мысли повелителя монстров. «Я говорю о том, что этот мир прекрасно развивался и без участия некой тупой курицы, которая стоит сейчас передо мной», пояснил свои слова мужчина. Ответ хозяйки подземелий был молниеносным. Громадная драконья лапища накрыла дерзкого мужчину и Блецию, и казалось, что от этой сумасшедшей парочки, которая посмела грубить древнему гиганту, не сталось и следа. Но в следующий миг дракон вскрикнул от боли и удивления, а всю округу накрыл устойчивый запах паленого мяса. Мало того, судя по болезненной реакции гигантской рептилии, столь сильный ожог получила именно хозяйка подземелий. Будучи все еще в облике дракона, она тут же отдернула свою обожженную лапу и не придумала ничего лучшего, как поставить ее на землю. Разумеется, наступить на только что обожженную лапу – это далеко не лучший вариант профилактики ожогов. Так что, новая волна боли заставили дракона снова вскрикнуть и превратиться в миниатюрную хвостатую девушку, которая спешно начала дуть на свою обожженную ладонь. «Какого черта моя жена должна за что-то оправдываться перед тобой?» Вдруг, буквально в метре от себя, девушка услышала возглас разгневанного монстра. «Из чего бы мне испытывать трепет перед твоей древностью и уникальностью? Думаешь, все должны благодарить небеса за то, что ты вдруг чудесным образом ожила?» «А-а!» — взвизгнула испуганная и шокированная девушка, которую схватила за хвост когтистая лапища пылающего монстра. Но новых ожогов не последовало. Вместо этого раздался весьма звонкий шлепок по заднице девчонки. «Обалдеть!» — наконец-то пробормотала Блеция, которая была шокирована происходящим не меньше хозяйки подземелий. «Ну, так тоже сойдет», — одобрительно пробормотал гном, наконец-то подоспевший на выручку своей госпоже. «Ой, ай!» — звонко кричала хвостатая девица, которую впервые в жизни шлепали по заднице. Том 5, глава 21, сборище интриганов. «Ой, ай!» — кричала обнаженная хвостатая девчонка, которая искренне считала, что ее сейчас бьет по заднице уродливый монстр-извращенец. «Сначала меня, потом ее», — размышляла одноглазая женщина, стоящая рядом с хвостатой девчонкой и монстром. «Неужели ему это нравится, вмешаться сейчас или чуть погодя?» — размышлял гном, который стоял напротив одноглазой женщины. «Хотя он же не зашлепает ее до смерти, лучше поискать пока пивную. Только ради этого зрелища и стоило жить», — мысленно воскликнул паренек, наблюдающий за всем этим действом издали. «Интересно, а кто на такое согласится? Только попробуй со мной такое сотворить, извращенец!» Вдруг воскликнула стоящая рядом с парнем красноглазая девчонка, после чего она попыталась отдавить своему извращенцу ногу. «Или ты думал, что я не замечу, как ты начал слюной давиться?» «Ах!» Практически хором прокомментировали выходку повелителя монстра сразу несколько восхищенных девиц. Правда, их дальнейшие признания несколько разнились. «Я так сильно хочу детей от него», — призналась одна девица. «А меня он даже не обнимет», — немножко взгрустнула другая девица. «Хозяин обязательно проголодается после такого», — забеспокоилась третья девица. «Я тоже хочу поиграть», — изъявила желание маленькая лисичка. И, наконец, растерянно хлопая глазами, на повелителя монстров смотрела ушастая девчонка. А вокруг этой девчонки летало маленькое существо, которая не переставала ее искушать. «Ты никогда не дотянешься до этих двоих. Он слишком силен. Она слишком искушена в магии. Но это не значит, что ты не сможешь обратить его внимание на себя. Для этого тебе достаточно обойти всех, кто окружает этих двоих. А потом, все будет в твоих руках. Возможно, Толковые советы тебе сможет дать твоя тетя Лия, у нее огромный опыт по соблазнению мужчин, обойти остальных», – задумчиво промолвила девчонка. «То есть я должна стать сильнее, чем Гербера, или ты предлагаешь мне выковать куда более прекрасную вещь, чем это получается у Розы, а может быть я должна быть забавнее Ириски?» «Физическую силу Герберы можно превзойти с помощью магии», – пояснила свои слова бывшая покровительница. «Все шедевры Розы можно затмить простой безделушкой, и вряд ли какая-то тупая лисица тебе сможет составить конкуренцию. Главное, все надо делать своевременно и не сдаваться. Всегда иди до конца». «Идти до конца», — усмехнулась Кей. «И куда же тебя завели эти слова? К тому, что произошло со мной, эти слова не имеют никакого отношения», — попыталась объясниться покровительница. «Я доверилась верховной богине, рассчитывая на ее помощь и силу, а она оказалась бессердечной и жадной тварью. Можно сказать, что меня предала моя собственная мать. Но, даже будучи в таком отчаянном положении, я использовала все свои шансы на победу. Но мои враги оказались намного сильнее меня. Такое тоже бывает. Но почему ты не попросила помощи у людей, гномов или орды?» «Не поняла, Кей. Почему ты сама сражалась с Блецией, прекрасно понимая, что у тебя нет никаких шансов на победу? Почему ты упрямо шла до конца? Никакой здравомыслящий правитель не будет заставлять свой народ сражаться за даром», — тут же нашлась с ответом покровительница. «И пусть поводом для начала войны может послужить все, что угодно. Например, от религии до уродливой рожи правителя враждебного государства. Но по итогу этой войны, подавляющее большинство твоих жителей должно получить какую-то материальную выгоду. В противном случае, твоя голодная армия и твой разочарованный народ станут куда опаснее любых внешних врагов. То есть нам нечем было платить союзникам», — сходу догадалась Кей, которая уже была знакома с профессией армейского снабженца. «И нам нечем было кормить свою армию. Монстры подгадали идеальное время для вторжения», — подтвердила догадку девчонки-покровительница. «Наша страна в руинах, народ банально пытается выжить. Все, что было в государственной казне, потрачено за время гражданской войны. При этом все соседние государства получили максимальную выгоду от этой гражданской войны. Кто-то продавал нам товары втридорога, кто-то предоставлял нам своих наемников. И кто знает, сколь еще долго продлилась бы эта война, если бы обоим враждующим семьям нечем стало платить своим, так называемым, союзникам. Твой дядя взвалил на твой народ даже все долги империи Лавровой ветви. Хотя, я не имею ни малейшего понятия, как и чем он собирался возвращать этот долг, ведь даже будущие урожаи следующих лет уже были отданы в счет погашения более ранних кредитов. Единственное, что еще оставалось нетронутым, это земля. То есть мой дядя собирался распродать наше государство по частям? — попыталась понять логику своего родственника Кей. «Лидер империи Лавровой ветви обещал нам свою поддержку, но эта поддержка была бы оказана только при условии, если бы мы сдали свою землю в аренду его государству за символическую сумму и на несколько сотен лет. А это значит, что на земле эльфов успеют народиться целые поколения людей, которые будут считать исконно эльфийские земли только своими. Мало того, за эти несколько сотен лет людьми будут построены города и замки, которые никто и никогда не станет сносить по окончанию срока этой аренды. Так что, можно смело говорить о том, что если сюда придет армия людей, то она уже никогда отсюда не уйдет. И поэтому ты сражалась одна», — подвела итог Кей. «Наша армия погрязла в дезертирствах и в мятежах. Наш народ утратил всякую веру на лучшие времена, а вместе с ней и желание сражаться за что-либо. Королевская гвардия разбита, а наши союзники стали опаснее монстров. Твои властолюбивые родственники загнали свой народ в ловушку, из которой я попыталась его вызволить», — завершила этот разговор покровительница. «И вполне возможно, что у меня вообще не было никаких шансов на победу. Но никто мне не предоставил иного выбора, кроме как сражаться. И в итоге моего поражения твой народ окажется в рабстве у монстров». «Это не рабство», — возразила Кей. «Да называй это как хочешь», — отмахнулась от наивной девчонки покровительница. «Но Блеция уже сейчас говорит о том, что все окрестные леса и озера станут домом для ее детей. Мало того, уже сейчас ясно, что каждый член так называемой семьи будет обладать ничем не ограниченной властью в твоей стране, и вряд ли у тебя хватит своих собственных сил, чтобы спорить с этой семьей на равных. Просто посмотри, что творится перед твоими глазами и поставь себя на место той хвостатой дуры. Или ты считаешь себя какой-то особенной и неприкасаемой, будучи погруженной в раздумья о сексуальных наклонностях своего мужчины. Блеция вдруг нахмурилась и обеспокоенно повернулась куда-то в сторону. Но именно в этот момент повелитель монстров наконец-то устал бить глупую девчонку и отпустил ее. «Извращенец!» — воскликнула девчонка, спешно подымаясь на ноги. «Кто вообще тебя учил избивать обнаженную женщину?» Вместо ответа, мужчина лишь недоуменно посмотрел на хвостатую девчонку, явно пытаясь увидеть перед собой ту самую обнаженную женщину. И этот красноречивый взгляд трудно было истолковать как-то иначе. Так что хозяйка подземелья обиженно воскликнула, тыкнув пальцем в Блецию. «Да я младше нее всего лишь на пару секунд. Как-то с трудом в это верится», — честно признался мужчина. «Может быть, ты какая-то калека, ведь есть же люди, которые отстают в своем развитии на несколько десятилетий». Побагровев от гнева и с возгласом «Получай!», хозяйка подземелья ударила повелителя монстров в живот, и ее миниатюрный кулачок не только погнул крепкие черные доспехи, но и заставил мужчину покачнуться. Однако ответная реакция не заставила себя долго ждать, и от легкого толчка хозяйка подземелья упала на землю, а затем когтистая лапища сгробастала ее за ногу и поволокла к городу Диас. «Лили!» — на ходу крикнул повелитель монстров. «Отмой и подлечи эту соплячку, а то меня уже достало любоваться ее чумазой лысиной». «Я не лысая», — огрызнулась барахтающаяся хозяйка подземелий. «Ей что, всерьез все это нравится?» Меж тем опешила Блеция, наконец-то обратившая свое внимание на мысли хвостатой девчонки. А та, на секунду замерев, вдруг показала удивленной Блеции язык. После чего хвостатая хитрюга продолжила свои бесплодные попытки легнуть своего обидчика свободной ногой. За спиной же шокированной Блеции раздалось несмелое покашливание. «Госпожа», — обратился к женщине гном, дождавшись, когда та к нему повернется. «Надеюсь, вы не откажетесь приютить двух странников на ночь, а то, сами мы не местные. Просто мимо вашего города пролетали, да слегка заплутали». Том 5, глава 22. Соблазны. Следующая глава этой истории начинается с того, что некую запертую дверь подпирал своей спиной задумчивый повелитель монстров. Правда, о чем-то размышлять в его положении было весьма проблематично, ведь то и дело из таинственной комнаты, в которую он никого не впускал, доносились весьма двусмысленные девичьи возгласы. Вот и прямо сейчас паренька отвлек девичий возглас. «Эй, куда ты своими щупальцами полезла? Ты такая миленькая, когда сердишься», — донесся весьма странный ответ другой девицы. «Хватит меня к себе прижимать, студень беременный», — продолжала возмущаться первая девушка. «От тебя пышет жаром, как от печи в кузнице». «Ой, ты где меня трешь, извращенка? Тебе больно?» — забеспокоился беременный студень. «Да нет же», — несколько смущенно и с нотками весьма странной интонации ответила вечно чем-то недовольная девица. «Просто продолжай». И, разумеется, столь странные женские возгласы не остались без мужского внимания. «Да дай же мне взглянуть хотя бы одним глазком». В конечном итоге не выдержал другой паренек, стоявший прямо перед повелителем монстров. «Ведь там же маленькая хвостатая девочка купается с беременным слизнем. Да я такой изврат ни в одном хентее не видел. Знаешь, в последнее время мне все труднее признаваться самому себе в том, что я играл с тобой в одни и те же игры, вместо того, чтобы пойти навстречу своему другу детства», — вдруг признался повелитель монстров. «Тут же на ум приходит все, что угодно, но только необычные компьютерные гринделки». «Да ладно тебе», — отмахнулся от этой реплики Микихита. «Можно подумать, что у тебя никогда не было журналов с косплеершами, и тебе такая тема вообще не была интересна». «Вот под косплеем мы точно понимаем разные вещи», — усмехнулся повелитель монстров, при этом скосив свой взор куда-то в сторону от своего собеседника. «Кстати, я ни разу не видел, чтобы ты заглядывался на Розу, когда она одета в платье горничной. Разве она не красива?» «Красива, конечно», — кивнул головой Микихита, вниманием которого полностью завладела волшебная дверь, ведущая в мир его потаенных фантазий. «Но она же, как ледышка, скажет пару фраз и всякое желание отпадает в раз. А тут один лишь голосок хвостатой Лали заставляет меня». Сильнейший подзатыльник прервал поэтичный ответ Михита и впечатал парня в волшебную дверь. «Вот и вся цена твоим хваленым разбойничьим навыкам», — пробормотал повелитель монстров, успевший отскочить от двери в самый последний момент. «Роза, зачем же ты так строго с ним?» Ката просила ему передать, чтобы он возвращался домой», — абсолютно безэмоциональным голосом ответила Роза, в руках которой была стопка чистой женской одежды. А еще она разрешила дать ему пару подзатыльников, если он начнет возражать. «Так что, я просто не стала тратить свое время на бесполезные переговоры и уговоры. Но, может быть, выполняя просьбу кота, я помешала неким вашим потаенным планам, хозяин, тогда прошу простить меня. Я просто считала своим долгом заботиться о благополучии этой девчонки и даже не думала, что у вас иные планы на нее». Некоторое время повелитель монстров молчал. Он боролся с очень сильным желанием задать Розе вопрос: «А кто тебя научил так мастерски изворачиваться и интриговать?» Впрочем, таких учителей в его семье было предостаточно, и не было никакого смысла спрашивать. Поэтому, улыбнувшись, парень решил откреститься от друга. «Ты все правильно сделала. Все мои планы связаны только с благополучием кота. Так что, она вольна распоряжаться судьбой моего друга, как пожелает, предатель», — прохрипел преданный Микихита, отчаянно пытаясь прийти в себя. «А я-то, дурак, думал, что мужская дружба для тебя – это святое». И эти слова безглазого паренька напомнили повелителю монстру о его недавнем кошмаре. О кошмаре, в котором нашлось место и затюканной девчушке, и мстительному садисту, и словам о мужской дружбе. И весь вопрос был в том, а так ли этот кошмар далек от реальности, учитывая ненормальную фантазию Микихита, то есть любит ли этот парень кота, или же он просто использует эту наивную дурочку для удовлетворения своих фантазий. Задавшись данным вопросом, повелитель монстров неожиданно решил проявить мужскую солидарность. «Если ты так этого хочешь, то я могу вас познакомить прямо сейчас», — на полном серьезе предложил он Микихита. «Кого это, вас?» — не понял Микихита. «Тебя и эту малолетнюю дракошку», — услужливо пояснил повелитель монстров. «Она девочка не стеснительная и вряд ли прогонит тебя из ванной. Роза и Лили мешать вашему разговору не будут. А кота?» Тут повелитель монстров на секунду замолчал и еще раз обдумал финал своей фразы. «Наверное, ни ей и ни мне стоит решать, возвращаться тебе сейчас домой или остаться в компании с хвостатой Лоли. Решай сам, чего ты хочешь». Предложение повелителя монстров было без всякого двойного дна. Если у его друга такие фантазии и желания, то нужен ли вообще весь этот спектакль с несчастной школьной любовью, которая получила свое продолжение в мире монстров? Как долго Блеция обязана будет поддерживать иллюзию любви, от которой, возможно, уже ничего не осталось? КХМ, всерьез задумался Микихита над столь великодушным предложением. «Пожалуй, не стоит. Девчонка, конечно, экзотичная и симпатичная, но я уже привык к тому, что есть. Зачем мне еще целый ворох новых проблем? Ты и так уже усложнил мою жизнь до предела. Вот если бы на пару минут ты бы приоткрыл дверь. Тебя кота ждет», — грубо напомнил своему другу повелитель монстров. «Вот какой мне толк от дружбы с тобой», — разочарованно махнул рукой паренек и побрел к себе домой. И пока повелитель монстров смотрел вслед своему уходящему другу из ванной комнаты, в которую вошла Роза, раздался возмущенный пафосный возглас. «Да как ты посмела предстать передо мной, глупое животное, Пика!» — нагло ответила хвостатой девчонке Ириска, непонятно как проникшая в ванную комнату. «Это я-то дура», — возмутилась девчонка, каким-то образом поняв лисичку. «Да я тебя сейчас прямо в этой ванной утоплю, Пика, Пика!» — подзадорила девчонку Ириска. «Ириска, не плавай в ванной», — возмущенно воскликнула Лили. После чего она озадаченно обратилась к хвостатой девчонке, явно не в силах вспомнить ее имя. «Мм, не брызгайся, пожалуйста, всех утоплю, никого не пожалею», — меж тем нагнетала жуть и непослушная хвостатая девчонка. «Пика, Пика», — продолжала подзадоривать эту проказницу Ириска. «Ну, все», — лопнуло терпение у Лили. «Вы сами напросились, узрите же гнев богини воды». «Мда», — лишь озадаченно пробормотал повелитель монстров. «А как зовут этого хвостатого ребенка, мы как-то не поинтересовались». После чего парень, к своему стыду, украдкой подглядел в приоткрытую дверь и, убедившись в том, что никто никого всерьез топить не собирается, а к всеобщему плесканию в огромной ванной присоединилась даже Роза, повелитель монстров направился в другую комнату губернаторского дома. Именно в той комнате, который час подряд делили власть три взрослые женщины. Впрочем, был очень странен тот факт, что за хвостатой проказницей и властолюбивыми эльфами присматривал именно повелитель монстров, а не Блеция. Чем же таким срочным была занята эта женщина, что пустила все остальное на самотек? Ответ на этот вопрос можно было найти в лесу, который был расположен недалеко от города Диас. Именно здесь лежал еще нетронутый другими монстрами труп мелкой лисички. Скорее всего, этот несчастный мелкий монстр был поднят в воздух дыханием хозяйки подземелий. Эту выходку она позднее назвала шуткой, и в полете он ударился о ствол дерева. А рядом с этим умершим лисенком стояла бледная Кей. «Твое тело слабо и в нем очень мало маны», — объяснял маленький лесной дух, кружащийся вокруг девчонки. «И даже изнуряющие тренировки, в лучшем случае, поставят тебя на один уровень с твоей тетей. А она, без магии лесного духа, была слабее розы. Так что, еще пару месяцев назад, я бы ничем не смогла тебе помочь. Но сейчас у тебя появилась альтернатива. Ведь после того, как Блеция получила контроль над твоим народом, вы еще больше сроднились с монстрами. А значит, если ты будешь поедать тела своих новых сородичей, то будешь становиться сильнее. Я что, должна ее сырую съесть?» С некоторым омерзением спросила Кей. «В этой твари и так мало маны», — пояснила бывшая покровительница. «А если ее хорошо прожарить, то она вообще станет бесполезным куском мяса. В общем, решай сама. Если хочешь всю жизнь любоваться им издали, то возвращайся в город. Или делай то, что я тебе говорю». Немного поколебавшись, Кей потянула свои руки к трупу лисицы. Но именно в этот момент раздался властный женский возглас, заставивший маленького лесного духа исчезнуть. «Это моя добыча!» Ойкнув от испуга, Кей резко повернулась, сделала шаг назад, споткнулась о мертвое тельце лисицы и упала. «Отдай этого мертвого лисенка мне», — строго потребовала Блеция от девчонки. «И никогда не зарься на то, что тебе не принадлежит». Том 5, глава 23, запретный плод. Черная кровь стекала по губам женщины на ее белоснежные доспехи. Ровные белоснежные зубы, которые были мечтой любой фотомодели, безжалостно раздирали сырую плоть маленького лисенка, а под ногами женщины лежали шкура и потроха ее жертвы. Сама же женщина не морщилась от омерзения, но и не высказывала никакого удовольствия от поедания своего ребенка. Она просто монотонно пережевывала сырое мясо и смотрела на девчонку, стоявшую перед ней. «Всегда иди до конца», — наконец произнесла Блеция, проглотив очередной кусок сырого мяса. «Это очень хороший совет, ведь под напором всевозможных обстоятельств очень многие отступают от достижения своей цели, хотя до финиша им остается всего лишь пару метров. Но, с другой стороны, вот тебе весьма жизненный пример. Допустим, одной женщине, для достижения своей цели». Тут Блеция вновь откусила кусок сырого мяса от лисенка и задумчиво посмотрела куда-то в сторону. «Сколько отсюда до вашей столицы?» — спросила она девчонку. «Меньше недели пешей ходьбы». Данный вопрос был явно риторический, и, скорее всего, Блеция знала точный ответ на него. Но сейчас женщина пыталась подключить к этому разговору растерянную девчонку, дабы та начала понимать, о чем вообще сейчас идет речь. Кстати, испуг ей был вполне объясним, ведь вездесущая Блеция буквально застукала ее за сговором с врагом. И тут даже не важен был тот факт, что Кей решила прислушаться к советам покровительницы, дабы стать сильнее. Главное, что девчонка, благодаря этим советам покровительницы, хотела увести мужчину, который принадлежал Блеции. Так что и фразу этой женщины «никогда не зарься на то, что тебе не принадлежит» пока что было трудно истолковать как-то иначе. Но ради справедливости надо подметить еще и тот факт, что над желанием немедленно убежать от Блеции, над Кей преобладало чувство звериного голода. Девчонка буквально пожирала взглядом ручеек черной крови, который стекал по белоснежным доспехам Блеции на землю. Кей учащенно дышала, а ее живот предательски урчал. Так что все мысли Кей в данный момент метались между страхом и голодом. И вместо того, чтобы хоть что-то предпринять, девчонка просто стояла перед женщиной, прикинувшись фонарным столбом. «Сколько дней нам еще добираться до вашей столицы?» — вдруг прикрикнула на растерянную девчонку Блеция, окончательно убедившись в том, что та вообще не слушает, о чем она говорит. «Три дня», — пробормотала вздрогнувшая девчонка. «Если на лошади, вы же сами разрешили мне бороться за него, а ты внимательно слушала, о чем я сейчас говорила», — поинтересовалась Блеция, опять же, уже прекрасно зная ответ на этот вопрос. «Подумай хорошенько над вопросом, который я тебе сейчас задам». Немного помолчав и убедившись, что девчонка все же вышла из ступора, Блеция продолжила свой прерванный монолог. «Итак, предположим, что одной женщине до достижения своей цели требуется 3 дня конной прогулки. И находясь уже на этой финишной прямой, эта женщина обнаруживает, что весь выигрыш, к которому она стремилась всю свою жизнь, может забрать ее внучка. Как ты думаешь, что сделает эта женщина? Остановится и поаплодирует своему потомку, или же она будет бороться до самого конца, невзирая на цену, которую ей придется заплатить за победу? Некоторое время, видимо по инерции, Кей думала, что Блеция говорит сейчас о себе. Но затем до девчонки дошло, что эта женщина ни разу не называла ее внучкой. И наконец-то девчонка начала соображать. «Вы хотите сделать меня королевой?» – недоверчиво спросила она Блецию. «Это не только мое желание», – поправила девчонку Блеция. «Он тоже верит, что из тебя получится куда более достойная королева, чем из твоей бабки. Впрочем, об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас же мне интересно твое мнение, всегда ли идти до конца, это самый лучший вариант из возможных. Что же по-твоему сделает твоя бабка, видя как ты обходишь ее? Порадуется за свою внучку или же попытается избавиться от тебя?» Кажется, что ответ на этот вопрос для Кей был очевиден, и, может быть, именно поэтому она решила промолчать. Блеция тоже была далеко не наивной девочкой, да к тому же она прекрасно знала, какие мысли роились сейчас в голове пожилой герцогини. «Как видишь, иногда требуется куда больше мудрости и мужества, чтобы отступить от своей заветной цели, а не таранить своим упрямым лбом запертые врата, уподобляясь барану», — усмехнулась Блеция, так и не дождавшись ответа от Кей. «Но я не хочу быть королевой», — пробормотала Кей. «Я хочу просто быть рядом с ним. Позвольте мне хотя бы остаться рядом с вами. Я тебя и не прогоняю», — пожала плечами Блеция. «Ведь судя по тому, что ты все еще прислушиваешься к дурным советам, за тобой нужно присматривать, и вряд ли твоя тетя с этим справится. К тому же никто не заставляет тебя быть и королевой эльфов, желающих занять трон полно. Однако какова будет главная задача у нового короля или королевы? Восстановить страну или сделать кое-что поважнее?» Сделав паузу в своем монологе, Блеция как бы случайно провела пальцем по своим окровавленным губам, вновь привлекая внимание Кей к крови. «Ты никогда не задумывалась над вопросом, чем привлекательна эта война для моих детей? Ведь, несмотря на глупый совет никогда не останавливаться и не сдаваться, тебе преподали и очень толковый урок. Если правитель заставляет сражаться своих солдат за духовные ценности, которые никак не прокормят их семьи, то недолго этому правителю сидеть на троне. Так, что же я пообещала своим детям, ведя их на эту войну?» Как ни странно, но Кей быстро нашлась с ответом на этот вопрос. «Территория», — кратко ответила она. «Вы же сами не раз говорили о том, что вашим детям негде жить». Кивнув головой, Блеция окровавленными пальцами дотронулась до губ Кей. «Отчасти это так», — подтвердила она догадку девчонки. «Некоторым моим детям нравятся эти земли, и они с нетерпением ждут моего разрешения здесь расселиться. Но ты забываешь о том, что среди моих детей очень много неразумных существ. К примеру, гинские насекомые не блещут особым умом. Единственное, что их интересует, это сиюминутная выгода, а такое понятие, как будущее, для них вообще не существует. Так что же они здесь забыли?» Все то время, пока Блеция говорила, она водила своими окровавленными пальцами по губам Кей, и, наконец, не выдержав такой пытки, девчонка жадно начала их облизывать. «Как же сладкое яблоко, которое тебе не принадлежит», — раздался в голове обезумевший Кей грустный женский голос, и в тот же миг девчонка оказалась перед горой трупов. В новом странном мире не было почти ничего. Это была безжизненная пустыня, которую освещал кровавый закат. И единственное, что могло привлечь внимание Кей, это огромная гора из трупов, в которой эльфы и монстры лежали вперемешку, а бесплодная земля жадно впитывала черную кровь. «Только представь, сколько силы ты получишь, если съешь их всех», — проворковал в голове Кей голос Блеции. «Наверняка, ты сможешь превзойти даже меня. А это значит, что больше никто не сможет встать у тебя на пути, и он будет только твоим. Тебе осталось всего лишь пара шагов до победы. Не останавливайся. Иди до конца. Пожри их всех и стань всесильной богиней». И ничего не понимая, Кей сделала пару шагов навстречу желанной силе. Странное ощущение заставило повелителя монстров остановиться перед дверью и передернуться от омерзения. А еще, всего лишь на долю секунды, перед его глазами промелькнула какая-то жуткая картина. И пусть он ничего толком не разглядел, но мужчина едва удержался от того, чтобы не сплюнуть. «Да ты совсем тупая, если думаешь, что за тобой пойдет армия», — заставил его очнуться женский возглас. «Думаешь, твоя столь быстрая военная карьера как-то связана с твоим талантом махать этой железякой? Да пошевели ты хоть раз своими мозгами и ответь, С чего бы вдруг взрослым мужикам склонять свою голову перед какой-то девчонкой? Ведь не ты же перед ними ноги раздвигала. Мда, философски изрек повелитель монстров, открывая дверь, перед которой его застигла непонятная и омерзительная картина. Мерзостью отсюда так и прет. Том 5, глава 24. Это все, только ради него. Сила. Нет. Пожалуй, это неправильное определение того, чем была опьянена Кей. Прежде всего, ушла усталость. Под конец дня, девчонка чувствовала себя так, как будто она только что хорошо выспалась. Из ее головы исчезли все тревожные мысли. Пропал даже страх перед Блецией. Сейчас девчонке казалось, что она слишком уж переоценила эту женщину. Не так уж эта Блеция и всемогуща. И видимо не зря, эта женщина избегает прямых конфликтов, постоянно прячась за мужской спиной. Хотя, в нарастающем опьянении нашлось место и той самой пресловутой силе, которую так жаждал получить некромант Куда. Кей сейчас была уверена в том, что она в состоянии разнести осточертевший ей город Диа с одним лишь взмахом руки. Да она вообще вскоре станет непобедимой. Надо лишь еще немного сырого мяса проглотить, а там сбудется ее мечта. Кстати, мечта девчонки была несколько необычной. Она хотела в одиночку завоевать свою страну и бросить ее к ногам любимого мужчины. А если он того попросит, то она попытается бросить ему под ноги все звезды ночного небосклона. Что же до слабых куриц, которые привыкли прятаться за его спиной, то она проглотит их живьем. Ведь они нагло пользуются его безграничной добротой и его простодушием. Они просто внушили ему, что коль он родился мужчиной, то значит, он им теперь по гроб жизни чем-то обязан. И здесь нет разницы между Ириской, которая требует, чтобы он развлекал ее день и ночь, или Герберой, которая требует, чтобы он подарил ей детей. Но с какой стати он обязан все это делать для них? Да кто они вообще такие, чтобы что-то требовать от него? Она же просто любит его, ей ничего от него не нужно. Наоборот, она выполнит любое его желание, любой его каприз. Она сделает все, что угодно, лишь бы он позволил ей быть рядом с ним. Надо лишь еще немного сырого мяса проглотить. Кей не испытывала голода или жажды, на самом деле она была сыта и полна энергии. Но мечты и желания девчонки заставляли ее упрямо глотать и давиться сырым мясом. Сейчас Кей напоминала обезумевшего бодибилдера, который пьет стероиды горстями. Еще один кусок, еще и еще. Вскоре он поймет, кто по-настоящему любит его. Она покажет ему настоящую любовь. И не просто покажет, но и докажет, что больше никто не в состоянии полюбить его так же сильно, как она. Надо лишь еще немного сырого мяса проглотить. Она всех заставит преклониться перед ним. И она сотрет с лица земли любого, кто осмелится ему возразить. Она подарит ему все существующие миры, лишь ради одного его слова «люблю». Представив, как длинноволосый парень с утонченными чертами лица и с длинными ушами встает перед ней на колени и признается в том, каким же он был дураком и слепцом, если не смог заметить ее любви и красоты, Кей расхохоталась и жадно вгрызлась зубами в сырую плоть. Он просто наивный дурак, которого используют эгоистичные женщины. Но она покажет ему, что такое настоящая любовь. Все это только ради него. Еще один проглоченный кусок сырого мяса придал Кей уверенности в том, что у нее все получится. Ей все будет по силам. Она добьется его любви и ей никто не сможет помешать. За хохочущей девчонкой, с ног до головы обмазанной в черной крови, равнодушно наблюдала Блеция. Хозяйка леса видела такие безумные сцены тысячи раз, а может быть, даже миллионы. Сколько вообще детей приходило к ее обелиску, будучи уверенными, что они стали намного сильнее ее. Одни из этих детей подчинялись примитивному инстинкту и хотели пожрать свою мать, чтобы стать еще сильнее. Другие же хотели получить власть над лесом. Среди этих одурманенных детей были даже и те, кто искренне хотел освободить свой народ из-под гнета истеричной матери. В общем, мотивы, которые побуждали монстров убивать и пожирать своих собратьев, могли быть разные. В частности, Кей это делала ради чистой детской любви. Проблема заключалась лишь в том, что большинство монстров проклятого леса почти ничем не отличались от обычных животных и насекомых. И если речь идет о гигантских богомолах, пожирающих своих сородичей, или даже медведице, пожирающей своих детей, то эти сцены воспринимаются как обычная проза дикой жизни. А вот если речь идет о человеческом ребенке, испытывающем эйфорию от каннибализма, то тут сама собой напрашивается мысль о безумии. И вот тут-то мы наконец-то подобрались к значению таинственной фразы Блеции о сладком яблоке, которая эльфам не принадлежит. Конечно, в данной ситуации было множество спорных моментов, и самым главным поводом для философских диспутов является факт того, что эльфы имеют больше общего с монстрами, чем с людьми или с гномами, а, следовательно, у этих несчастных существ нет иного способа развития, кроме пути, по которому пошла Кей. Но тут надо вспомнить рассказ Лили о монстрах, которые предпочли зарыться в землю вслед за своей матерью. Это не значит, что они отказались от пожирания своих собратьев, но основным источником накопления силы для них стали либо кристаллы маны, либо родное тело самой Блеции, которое спит под проклятым лесом. А еще, можно вспомнить и о древних, которые впиваются своими корнями глубоко в землю проклятого леса. Можно вспомнить и о соплеменниках Розы, которые изготовляют свои тела из древесины проклятого леса, и даже из тех же древней. Наконец, можно вспомнить историю самой Блеции, которая избрала свой собственный путь развития, несмотря на насмешки и презрение своих сородичей. К слову, некая альтернатива в развитии была и у героев, попавших в мир монстров. Основная их масса поднимала свои уровни или силу своей сверхспособности. Этот процесс можно называть как угодно, за счет убийства монстров и древних гигантов. И ярким примером того, каких высот можно достичь, пойдя по стандартному пути развития, стал древний лич. Но рядом с этим личем у нас есть пример некроманта Куда, который прокачался за счет убийства избранников богов, и пример повелителя монстров, основная прокачка которого идет за счет приручения монстров, а не их убийства, и вряд ли создание семьи был единственным и уникальным способом такой прокачки. Иными словами, никто и никого не лишал права выбора. Каждый волен был придумать свой собственный способ достижения могущества и, тем самым, удивить создателя мира монстров. Ведь не случайно этот старик любил повторять фразу «попробуй меня удивить», но все же, по какому пути развития пойдут эльфы? Ведь теперь, когда они попали под опеку матери монстров, у них появился шанс достигнуть небывалого могущества за счет поедания монстров и каннибализма. Для Блеции ответ на этот вопрос был очевидным. Она считала, что ради достижения власти и возвышения над остальными, эльфы пойдут на все, что угодно. И Сирен, даже обладая силой покровительницы, вряд ли сможет остановить этих безумцев. Да по сути, эта дура не может найти управу на трех обезумевших баб. Что уж говорить о будущем, в котором начнется весь этот дурдом. Впрочем, этот же способ развития сулит долголетие и излечение от смертельных болезней. Способны ли будут отказаться от него люди? Последний вопрос пришел в голову Блеции неожиданно, и вместо ответа, женщина скептически скривилась. «Думаю, достаточно», – пробормотала она, глядя на Кей. «Давай же посмотрим, насколько сильна твоя любовь к нему».